Еще немного о пользе музыкальных терминов. Поскольку все эти разнообразные выражения, разбросанные по нотным партиям до того, как стали музыкальными терминами, были просто словами, а в бытовом итальянском языке ими и остались, то знание музыкальной терминологии вкупе с не пойми откуда завалявшимися в мозгу ошметками латыни сильно облегчают жизнь в Италии. На автобусных остановках так и написано «фермата». А зная, что в полголоса по-итальянски «mezzo voce», несложно сформулировать понятие «mezzo litro». Практика показывает, что когда вопрос идет о жизни и смерти или о менее существенных, но насущных проблемах, то весь словарь музыкальных терминов сразу встает перед глазами и даже приобретает форму развернутых предложений. То, что мы пишем в нотах. Старые ноты — живые ноты. Это желтоватые, пересушенные, хрупкие листы бумаги, гравюры с виньетками и барочными завитушками на обложке. Красивые курсивные шрифты в названии произведения и строгие, прямые фамилии композитора. С орфографией, которая чисто визуально предлагает другой темп и характер восприятия текста. И греющая душу надпись «Паровая скоропечатня нот» П. Юргенсона. А, кстати, нотная графика практически не изменилась. По крайней мере, сам нотный текст конца XIX века не производит ощущения чего-то архаичного. Они постепенно вымываются из библиотек, заменяются новыми. Хотя в театре и в симфоническом оркестре эти процессы идут разными путями. В театре при подготовке премьеры заново переписанные партии являются частью масштабного постановочного процесса. Тем более, что в наше время от написанного классиком музыкального текста остается половина. Потому что слушать 5 актов Руслана и Людмилы, к примеру, народ не будет. У народа, между прочим, последняя электричка на Одинцову уходит, а утром на работу. Эстетика жизни другая. Вместе с образом этой самой жизни. А некоторые старые нотные партии не переписываются, а ксерокопируются. И тогда на свеженьких белых нотных листах можно увидеть знакомые, плохо пропечатанные рисунки и еле различимые надписи, которые ты помнишь по старым партиям. Они там были нарисованы карандашом, а некоторые раскрашены. Странноватого вида лебедь из «Лебединого озера», карандашный шар шнагобоиста, которого даже ты не застал, подпись неизвестного мне рожкиста с датой концерта, который прошел еще до моего рождения. В симфоническом оркестре это просто ксерокс из древнего единственного первоисточника. Поэтому в любом месте ты видишь напечатанное на разной бумаге разной степени ветхости одно и то же полиграфическое изделие. А старые партии исчезают вместе с музыкантами и событиями, которые карандашом увековечены на внутренней стороне обложки после окончания спектакля. Просто дата и фамилия музыканта. Или фамилии солистов, которые исполняли главные партии в этом спектакле. Ну, скажем, в каком-нибудь 1968 году. Или город, в котором были гастроли. Например, странноватая в своей парадоксальности надпись в партии «Набукко». Тоже, кстати, ксерокопированная. «Хор пленных евреев. Бейрут. 1998 год». Или такая надпись. «Сегодня на спектакле был Демичев. И дата». Дату не помню. Какое-то вполне дремучее время. 80-й, 81-й год. А вот спектакль помню прекрасно. Все, кроме его названия, потому что это не имеет никакого значения. А значение имеет то, что времена, как было сказано выше, были дремучие, и то, что Петр Нилович Демичев был министром культуры СССР и кандидатом в члены Политбюро. Эти два фактора и привели к тому, что весь театр был буквально забит костюмированными меломанами с Лубянки. Они были и в зале, и в оркестровой яме, и за сценой. Скорее всего, это было чисто ритуальное действие, потому что даже в те времена министр культуры нахрен никому не сдался. ГБшники, которые находились в оркестровой яме, были одеты так же, как и мы, во фрачные костюмы, чтобы не бросаться в глаза. Они отличались от нас только одним новизной костюма. Приблизительно как дипломаты на приеме в Букингемском дворце от зомби-дипломатов с Новодевичьего кладбища. Кто им там костюмчики-то выдавал? Тоже мне лубянские идеалисты. Вечер обещал быть интересным. Как правило, раньше всех в яме оказываются духовики. Им надо и трости размочить, и инструменты собрать, и какие-то наиболее критичные места посмотреть, ну или трость подточить чуть-чуть. Когда габаисты и фаготисты достали и выложили на полочку пульта свои ножи, бритвы и скальпели, музыканты в новых фраках очень занервничали. Они, в общем, подозревали, что все это припасено не для министра и кандидата в члены, но смысла происходящего понять не могли. Недоразумение разрешилось буквально через пару минут приказом убрать все колюще-режущие предметы из ямы. Габаисты и фаготисты, которые собирались посвятить вечер творчеству, недовольно бухтели. Использовать спектакль для изготовления тростей не удалось. Но настоящее шоу началось чуть позже. Ударник Юра пришел на спектакль слегка поддатым. В сущности, ничего страшного, мастерство не пропьешь, и свои два удара по барабану он бы реализовал. Но удары были не в начале спектакля, и он, как всегда, тихонько вошел в яму минут через 20 после увертюры. Не вошел. Попытался. Только теперь я начинаю хоть как-то понимать, что же произошло потом. Юра был как минимум на поколение старше меня. У него был другой жизненный опыт, и он, опыт, подсказал ему единственное решение. Как только Юра понял, что в яме затаились агенты НКВД, он развернулся и побежал. Свой родной театр он знал хорошо, по крайней мере, лучше, чем преследователи. Он от них ушел. Через 3 дня Юра вышел из убежища и сдался своим. Его уволили по статье за пьянку на рабочем месте. Что еще мы пишем в нотах? У каждого оркестранта есть карандаш и ластик. Это основные орудия труда, по своей важности и необходимости уступающие только музыкальному инструменту. С их помощью мы обживаем ноты, и они постепенно становятся комфортной средой обитания. В первую очередь струнники ставят штрихи вверх-вниз смычком и в трудных местах аппликатуру. Духовики, главным образом бедолаги, играющие на транспонирующих инструментах, кларнетисты, трубачи и особенно волторнисты, яркими цветными карандашами выделяют обозначение строя, чтобы не перепутать сослепу. Орфистки ставят педали, обозначают в нотах, какие педали и когда переключать. Потому что без этого играть просто нереально. Потом в процессе репетиции дописываются указания дирижера, где потише, где погромче. В особо атипичных местах рисуют очки, чтобы взглянуть на него и выяснить, что же будет происходить дальше. Палочками по своему виду, восходящими к шумерской культуре, обозначают, насколько долей в данном месте будет дирижировать маэстро. Обозначаются локальные изменения темпа. К нотам пририсовываются диезики и бемолики в тех случаях, когда потенциально возможна ошибка. Что-то вроде защиты от дурака. Если после переворота страницы сразу начинается игра, то об этом в углу правой страницы предупреждает надпись «ВС», что означает «Верти скорее». По-итальянски «Вольти субито». А на следующей странице в левом верхнем углу наоборот написано, сколько тактов паузы было на предыдущей странице, что, как ни странно, очень удобно, прямо-таки необходимо. Потому что страницу ты переворачиваешь практически рефлекторно и мгновенно, и только потом появляется мысль о том, чтобы проверить, сколько тактов паузы надо считать. Кроме того, в нотах можно увидеть картинки, изображающие персонажей спектакля, неприличные тексты, иногда реплики маэстро, особо изумившие музыканта. Иногда присутствуют предупреждающие надписи типа «Здесь дирижер делает обманное движение» или «Падает лестница», и она действительно падает на сцене. Надпись, чтобы не вздрагивать каждый раз. На этом основаны некоторые профессиональные анекдоты, вроде того, что в нотах трубача в одном месте было написано «Пригнись». Он честно в течение всех гастролей наклонял голову. На последнем концерте, наконец, подумал, что за глупость, не пригнулся и получил тромбоновой кулисой в затылок. В этом месте у тромбона была низкая нота. Часто карандашом в паузах написана реплика солиста на сцене или обозначено вступление солирующего инструмента в качестве ориентира. Тогда паузу можно не считать, а просто подождать, пока не прозвучит, например, «А было мне 13 лет». Кроме того, в нотах встречаются обнадеживающие заметки вроде «До конца осталось 26 минут» или надписи общечеловеческого характера типа «Смерть совместителем». И, как правило, в конце партий опер и балетов указано время окончания спектакля, что по своему эмоциональному воздействию эквивалентно свету в конце тоннеля. В особо тяжелых случаях, не вызывающие у маэстро подозрения оркестранты с карандашом в руках, просто играют в крестики-нолики или в слова, поскольку эта их деятельность со стороны дирижерского пульта визуально не отличается от прочей активной, ответственной и вдумчивой работы над материалом. Если ты все-таки потерялся. Если ты упал в горную реку, не суетись. Телогрейка держит на воде 15 минут. Потом, конечно, намокнет и утянет на дно. Поэтому спокойно оглядись по сторонам и подгребай к берегу. Если ты попал в снежную лавину, не суетись. В палатке воздуха хватит на 15 минут, поэтому спокойно подползай к выходу и разгребай снег. Если ты попал в лесной пожар, не суетись. Деда Женя, геолог. Если ты, несмотря на все усилия твоих предшественников, написавших в нотах все, что только возможно, потерялся, не суетись. Какое-то время оркестр поиграет без тебя. Единственное исключение из этого правила — это когда появляется ощущение, что кто-то не сыграл. Как правило, это ты и есть. Причин, которые приводят к тому, что ты потерялся, масса. Ты можешь задуматься, промахнуться в количестве пауз, неправильно понять карандашные пометки и партии и, наконец, просто посмотреть на руку дирижера. Проще всего, конечно, шепотом спросить у коллеги, где играем, и получить ответ в консерватории имени Чайковского. Но это достаточно редкий сценарий. Обычно коллега тычет пальцем в свои ноты, и после этого найти соответствующее место у себя уже, как правило, не представляет проблемы. Кроме того, в музыке существует масса ориентиров, таких же, какими в лесу могут быть консервная банка, пень, муравейник, утопшая в грязи велосипедная вилка или какой-нибудь заметный сучок. Это может быть смена темпа, размера, тональности или вступление тромбонов. Плюс дублирующие ориентиры, если тромбоны тоже потерялись. Например, громкий нецензурный шепот маэстро или удар большого барабана. Можно тихонько попробовать сыграть какие-нибудь ноты из ближайших окрестностей и проверить, не подойдут ли они. Можно в конце концов прикинуть, какие ноты ты написал бы себе, если бы был композитором, в том месте, которое сейчас все играют. Ну и попытаться найти похожие. Как правило, эти способы рано или поздно успешно срабатывают. Конечно, в произведениях разных композиторов такие поиски проходят по-разному, проще или сложнее. Ну, как ни странно, легче всего найтись в произведениях композиторов 20 века, потому что у них часто меняются размер и фактура, а у Моцарта, потому что у него абсолютно прозрачная логика композиции. По этому параметру, пожалуй, сложнее всех Рихард Штраус. Если ты потерялся в его симфоническом произведении, в операх попроще, то это с концами. Бесперспективняк. Есть еще только один композитор, сравнимый с ним в этой области. Это Иоганн Себастьян Бах. Ну, правда, если в Штраусе можно хотя бы теоретически, хотя вряд ли, зацепиться за перемену размера, темпа или тональности, то у Баха даже кругов на воде не будет. Так в глубинах полифонии навсегда и исчезнешь.